если вдруг городом правит ненастье. Ты грустишь и глазами печальными провожаешь отчаянных красивых птиц, улетающих так далеко. Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить. Тоской немыслимой шумит осенний дождь, он смоет все следы. Я научусь тебя любить, я научусь любить, но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня одну, не отдавай меня ему. Об этом я так молюсь. Ты грустишь, понимаем, была в ничью сыграна эта партия, но тем сильней нас тянет сегодня.